Глава 15. Сразу после обряда. Тея. Дверь дома Армеля с громким щелчком захлопывается, отсекая оглушительный гам площади. Меня трясет, я не знаю, что делать дальше, но призрачная надежда уже светит мне из туннеля. Я прислоняюсь спиной к грубой деревянной стене, пытаясь поймать собственное дыхание, которое скачет от прерывистого до медленного. В ушах все еще звенит от криков, а перед глазами стоит искаженное яростью лицо Артура, которого уводили прочь. Бросаю взгляд на ведьму, а у нее на лице играет улыбка. Только это и спасает. Она, не теряя ни секунды, проносится мимо меня вглубь дома. Ее наручники звенят с каждым резким движением. «Ну что, стоило доверять старым дуракам?» — бросает она через плечо. «Сидишь тут, связанный по рукам и ногам, пока твою семью разрывают на части из-за какого-то фарса». «Но это же закон», — выдыхаю я. Она останавливается посреди просторной гостиной и поворачивается ко мне. Ее глаза еще минуту назад полны азарта и яростного огня, теперь холодные и пронзительные. «Законы придуманы трусами, которые не могут отстоять свои права», — шипит она, как змея. «Медведь оставляет заветы, как и матушка Луна, как и любые другие силы. Не законы, а куда более могущественные вещи». «И как так вышло, что теперь это законы, которыми манипулируют?» Отлипаю от стены и иду в гостиную к ведьме. «Вот, вот они, правильные вопросы. Манипулируют. Все ради выгоды, ради власти. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Когда твое желание туманит разум...» «Ты не видишь истины». Заканчиваю я и вижу в глазах Марьяны одобрение. «Истинная дочь. Ну, вернее, внучка вожака. Кровь не разбавить». Она хлопает меня по плечу. «Этого как раз Урсула понять и не может. Случись чего, на что она способна? А ее дочь, что всю жизнь под ее юбкой сидит?» «Будто я что-то могу». Отмахиваюсь. «О, девочка, ты уж доказала свою истинность и силу. Просто хлюпики прикрываются законом и пудрят мозги клану». Зависаю ненадолго, но понимаю, что кроме Марьяны мне никто толком и объяснить-то не сможет. А почему, кстати, я превратилась вообще? Как это вышло? Марьяна пулей летит в спальню и приносит мне обычную одежду вместо ритуальной. Потом идет на кухню, гремит кружками, чайником и кричит оттуда, пока я переодеваюсь. «Накануне обряда Артур приходил к нам. Говорил, что переживает из-за сил, которые могут помешать показать истинность». «Да, я знаю». Вхожу на кухню и вдыхаю дивный аромат травяного чая с ягодами. «Но я так поняла, там какая-то прямая страшилка. А тут я просто в медведицу превратилась. И как это внезапно сделало меня неистиной, я не поняла». Пожимая плечами, признаваясь в том, что не знаю, как вообще это все работает. «Все просто». Марьяна всучивает мне горячую кружку. «Садись, я расскажу. Обряд – это своего рода клятва. Но шаман к своим посохам открывает сердце истиной. И то, что происходит у тебя внутри...» Ведьма переходит на шепот и указывает пальцем на мою грудь. «Становится видно всем. Твои помыслы, твои способности, ваша линия связи. Она сияет и видна всем. Ну, как две лампочки с проводом. Вы загораетесь, и все понимают, что это одна цепь. Как-то так». «А когда я превратилась, ничего не загорелось?» «Да», — подтверждает Марьяна. «К тому же вместо вашей связи все увидели твой облик, который еще больше доказал, что ты не истинная. Трансформации во время обряда тоже не должно было быть. Могу предположить, что ты перенервничала, вот тебя и передернула». «Нет», — мотаю головой. «Все случилось, когда шаманка посохом моей груди коснулась. Меня будто вывернуло наружу, без моего на то желания», — поясняю я. «Хм...» Ведьма открывает шкафчик и достает оттуда какой-то веник из трав. «Тогда ли тебя поили, или же повредили посох? Надо разобраться». Поджимая губы, тяжело вздыхаю. А разобраться мы не сможем, пока не снимем эти наручники. Я права? Зришь в корень, девочка, смеется Марьяна. А потом замолкает и с подозрением смотрит на меня. А это случайно не может быть твоей силой? Откуда мне знать? Удивляюсь. Давайте лучше побыстрее с вашими путами разберемся. Усаживаюсь поудобнее, отпивая чаю. Слушай сюда, дитя. Оковы эти магические. Простым заклинанием их не возьмешь. Но есть способ временно блокировать их действия. Для этого нужен артефакт. Особый. Сердце у меня замирает, а потом начинает стучать с новой силой. Надежда. Хоть какая-то. Какой? Где его взять? Марьяна издает короткий, безрадостный смешок. Да я и сама догадываюсь. У чертов, вот где. Тех самых, с рогами и вечной любовью к запутанным контрактам. Она смотрит на меня, оценивая реакцию. А ведьмы и черти, моя дорогая, историческим не товарищем. Мы из разных миров, с разной магией. Сотрудничество с ними редко заканчивается чем-то хорошим. Хотя, кому я рассказываю? Ты живой пример работы ведьмы и черта. В моей голове словно щелкает выключатель. Лика! Ее счастливые глаза, ее рассказ о Демьяне. Что-то подсказывает мне, что и здесь не все так однозначно. Лика! Вырывается у меня. Она связалась с чертом, и у них вроде как все отлично. Она с ним работает. Марьяна поднимает бровь, а на ее лице появляется выражение живого, почти профессионального интереса. Она проводит рукой в оковах по воздуху, будто ощущая невидимые нити. Баланс. Да, такой союз ради любви. Это могло создать мост. Сильный, стабильный мост между мирами. Это многое объясняет. И этим можно воспользоваться. А я уж подумала, что придется снова в сделку лезть. Решение уже созрело во мне, твердое и неоспоримое. Мы с Артуром уже нарушили кучу правил. Что стоит еще одно? Вызываем его. Говорю я, и мой голос звучит увереннее, чем я себя чувствую. Сейчас же. Ухмылка медленно расползается по лицу Марьяны. В ее глазах снова вспыхивает азарт. Ну что же. Она протягивает ко мне руки. «Дай мне свои ладони и представь его очень четко. Его имя, его образ, его суть. Заодно устрою нагоняй внучке», — хохочет Марьяна. Я закрываю глаза, вспоминаю Демьяна. Я вкладываю в мысленный зов все, что о нем знаю, всю свою надежду и отчаянную решимость. Воздух в комнате вдруг сгущается, становится тяжелым, сладковатым. И он появляется. Не со вспышкой света или клубом бирюзового пламени, как было в прошлый раз. Он просто возникает из ничего, словно стоял здесь все время. На нем пижама. Темно-бордовая, шелковая, с забавными маленькими рожками на кармашке. В руке он держит полупустую чашку. Он смотрит на нас, медленно переводит взгляд с Марьяны на меня. И его губы растягиваются в широкой обаятельной улыбке. «Дамы!» Его голос бархатный и чуть хриплый, будто он только что проснулся или, наоборот, собрался спать. «Какая неожиданная и, я уверен, очаровательная ночная повестка! Чем могу служить?» Соображаю, что у них там сейчас самый разгар ночи, и становится неудобно, что мы его дернули в такое время. Марьяна, не моргнув глазом, изучает его с головы до ног. Ее взгляд — сканер, считывающий каждую деталь. «Так», — начинает она, и ее тон не предвещает ничего хорошего. «Черт, каковы твои намерения по отношению к моей внучке, к Лике?» Демьян мягко вздыхает, будто ожидал этого вопроса. Он ставит чашку на воздух, и та зависает рядом с ним. Он щелкает пальцами. «Самое что ни на есть серьезное, госпожа Марьяна», — говорит он, и в его руке возникает кольцо. Оно не слепит роскошью, оно светится изнутри, теплым, мягким, живым алым светом. Пульсирует, будто сердце. И я понимаю, что это не просто украшение. Мозг не сразу соглашается осознать, что я вижу. Но тут же радость накрывает меня с головой. «Ой!» – взвизгиваю я, хлопая в ладоши. Все напряжение мгновенно сменяется безумной радостью за подругу. «Лика, она знает?» «Планировал сделать сюрприз завтра», – улыбается Демьян, глядя на кольцо с нежностью. Марьяна смотрит на кольцо. Ее суровое выражение смягчается. Она кивает, медленно и уважительно. «Отдать собственное сердце? В прямом смысле? Артефакт вечной верности? Такое не дарит кому попало, только своей истиной». Она выдыхает, и в этом выдохе конец какой-то старой внутренней войны. «Благословляю вас, обоих, на долгую и, я уверена, очень интересную жизнь». Демьян отвешивает ей небольшой, но изящный поклон. «Вы оказываете мне великую честь. Удивлен, что после всего ведьма соглашается отдать внучку черту». «Я, в отличие от молодого поколения, умею читать между строк. А теперь к делу». Марьяна встряхивает головой, возвращаясь в реальность. Она поднимает руки, и наручники звякают. «Видишь, нужно их отключить. Ненадолго». Демьян смотрит на оковы с видом знатока. «Старая модель. Грубая работа. Энергетический вампирчик». Он снова щелкает пальцами, и на этот раз в его руке появляется маленькая, едва заметная булавка с крошечной черной жемчужиной на конце. «Вот, спрячьте в одежде, и боты уснут на сутки, не больше. Ну или вручную активируйте и включайте по необходимости. У вас здесь все нормально, а то, может, я могу помочь?» «Можешь», — говорит Марьяна и забирает артефакт. «Береги мою внучку и не позволяй ей лезть во все это. Мы сами справимся. А теперь...» — усмехается ведьма. «Кыш отсюда!» Я, не дожидаясь, когда Демьян исчезнет, хватаю булавку. Мои пальцы дрожат от нетерпения. Аккуратно, стараясь не уколоть ни Марьяну, ни себя, я прикалываю булавку к подолу простого платья ведьмы. Черт испаряется, и мы остаемся вдвоем. Эффект наступает мгновенно. Тупое матовое свечение наручников меркнет и гаснет. Тихий шипящий звук, что исходил от них все это время, затихает. Они больше не сковывают ее магию. Они просто кусок холодного металла на ее запястьях. Марьяна закрывает глаза и делает глубокий вдох, будто впервые за долгие дни может дышать полной грудью. По ее лицу разливается волна чистого, ничем не сдерживаемого могущества. «Ах!» – выдыхает она. И в этом звуке я уже слышу бурю. «Вот теперь... теперь мы поговорим на равных. Ух, и устрою я этим заговорщикам. Тоже мне нападать на самку вожака. Ну, деточка, ты готова отстоять свое право на трон?» С ухмылкой спрашивает Марьяна. «Готова», — улыбаюсь я. А в сердце загорается огонь. «Что надо делать?»